«Сэр Гримм, интересно, что привело вас в наш фамильный особняк? Даже надменный Лестер не посмел проявить неуважение к адепту того же класса, что и он сам. Адепт второго класса был важной фигурой. Даже семья Вик не стала бы раздражать адепта второго класса, несмотря на все ресурсы и власть, которыми они обладали. Уверен, вы уже знаете, что привело меня сюда», — Гримм улыбнулся, отпуская Роуз. «Разве вы не ждали меня?» Энергетические ограничения в теле Роуз исчезли, как только рука Гримма покинула ее тело. И все же, несмотря на свободу, Роуз не осмеливалась двигаться. Она была запугана. Она чувствовала, что этот таинственный адепт второго класса пришел не из лучших побуждений. Похоже, у него был какой-то конфликт с Лестером. Если она окажется настолько глупой, чтобы сделать хоть какое-то движение, то, скорее всего, начнется драка. Роуз, может, и высокого мнения о себе, но она не останется невредимой, если попадет в битву между двумя такими ужасными адептами второго класса. Лицо Лестера застыло. Зловещее чувство в глубине его сердца вырвалось на поверхность. «Хотите сказать, та женщина-вампир?» Глаза Лестера невольно заострились, когда он увидел кивок Гримма. Происхождение женщины-вампира было полной загадкой. Она отказалась говорить. Она даже не назвала своего имени. Вот почему Лестер пытался найти ее с помощью своей семьи. «Роуз, мне нужно кое-что обсудить с моим гостем. Покинь эту комнату». Лестер прищурился. Тело женщины-вампира дрогнуло. «Сэр Лестер прав. У нас есть, что обсудить. Милая, тебе лучше выйти». Гримм вдруг расплылся в улыбке и похлопал вампиршу по пышной попке. Роуз облегченно вздохнула. Затем она соблазнительно закатила глаза, качнула бедрами и вышла из гостевого зала. Когда она ушла, пристальный взгляд Лестера расслабился. По крайней мере, противник не опустится так низко, чтобы брать Роуз в заложники. Это немного завоевало расположение Лестера. Хотя Гримм не смог бы угрожать ему, даже если бы взял ее в заложники, добровольная сдача этого преимущества немного ослабила напряженную атмосферу. «Сэр Гримм, вы должны знать, изучать чью-то родословную без разрешения – великое табу». Хотя его лицо уже не было таким напряженным, тон Лестера оставался таким же твердым, как и раньше. «Мне все равно, какими методами вы украли мою родословную, я должен все вернуть». Эта женщина обладала его родословной. Если позволить ей развиваться, то ответная реакция родословной будет неизбежна. Вот почему Лестер подавил бурлящий в нем гнев и отверг неразумную просьбу Гримма. «Сэр Лестер, не забывайте, что вы сделали 90 лет назад в клане Саруба». Гримм ответил враждебным тоном. «90 лет назад? Клан Саруба?» Глаза Лестера заблестели, он быстро понял причину и следствие всего произошедшего. 90 лет назад Лестер был недавно продвинутым вампиром первого класса. У него не было выбора, кроме как выбрать тайное место вне семьи, чтобы исследовать свою вампирскую родословную в надежде на ее дальнейшее очищение. Он скрыл свою личность и пробрался на территорию Саруба. Там он купил старинный замок и тайно проводил исследования. К сожалению, он был пойман Саруба за похищение учеников в качестве подопытных, как только начал получать результаты своих исследований. Лестер успешно сбежал, но лаборатория, которую он оставил под замком, была уничтожена в бою. Сначала он думал, что все образцы крови, которые он там оставил, тоже уничтожены. Теперь, похоже, они попали в руки клана Саруба. Учитывая этот случай, было очевидно, откуда взялась кровь женщины-вампира. Саруба тоже были довольно изобретательны. Успешно создать женщину-вампира и вырастить ее, несмотря на использование только части его крови, это изумило и шокировало Лестера. Однако разоблачение ситуации сделало ее неловкой для обеих сторон. Лестер устроил лабораторию на территории другого клана и похитил учеников этого клана. Новости об этом принесут ему неприятности, если их услышит ассоциация Жентарим. Однако, с его нынешним статусом вампира второго класса, старики Жентарим, вероятно, заставит его лишь заплатить компенсацию. Он может позволить себе нести бремя такого проступка. Конечно, если бы он был первого класса, это не было бы проступком, а было бы преступлением. Точно так же клан противника использовал его кровь, чтобы создать женщину-вампира. Это тоже преступление. Если обе стороны начнут спор и предадут его суду, ни одна из сторон не сможет подавить другую. Виновны обе. Однако, учитывая, что Лестер еще держал женщину-вампира у себя, можно было сказать, что у него преимущество. Оба адепта нахмурились. Гримм подсчитал шансы Лестера отпустить Мэри, в то время как Лестер пытался выяснить причину, по которой Грим хотел освободить женщину-вампира. У этой вампирши был исключительный потенциал, и даже шанс перейти во второй класс. Однако потенциал был лишь вероятностью. Грим пошел бы на риск злить адепта второго класса, из-за этого небольшого шанса. Грим, наконец, все выложил, как будто он почувствовал сомнение Лестера. «Сэр Лестер, если честно, Мэри, которую вы держите под стражей, моя возлюбленная, я не могу отказаться от нее ради какой-то выгоды». Услышав признание Грима, Лестер понял всю серьезность ситуации. Как и у Грима, у Лестера были свои причины не отпускать Мэри. Казалось, места для переговоров не было. Никто не знал, кто из них первым позволит своему убийственному намерению проявиться, но оба взорвались почти одновременно. Гостевой зал был не так уж велик. Они находились всего в 5-6 метрах друг от друга. Между ними стоял квадратный дубовый стол. Однако в одно мгновение он раскололся, полетел в сторону Грима. Тем временем призрачный силуэт Лестера приблизился. Острые ногти Лестера, окутанные плотной, шипящей энергией крови, вонзились в тело Грима, как клинки. Атака только началась, когда Лестер почувствовал, как на него обрушивается волна огня. У него даже не было времени проверить ущерб, нанесенный его атакой. Его ногти на полдюйма вонзились в тело Грима. Если бы у него оставалась хотя бы десятая доля секунды, он смог бы пронзить его насквозь. Однако чувство опасности заставило его отказаться от этого. В следующую секунду из тела Грима вырвался шквал огня, окутав гостевой зал морем пламени. Черный костюм Грима порвался, когда появились грозные языки пламени. Из 8 глубоких ран на теле Грима хлынул фонтан крови. Жар испарил кровь еще до того, как она долетела до земли. В тот же миг в левой руке Грима вспыхнуло пламя разрушения. Кольцо огня охватило все здание. Обжигающее пламя и жар окутали банкет. Обычные люди, которые не были защищены никакой магией, были сожжены дотла прежде, чем смогли даже завыть от боли. Члены семьи Вик быстро вызвали плотное облако кровавого тумана. Вампиры и кровные рабы ниже уровня Виконта, первый класс, тоже были сожжены дотла. Внизу, на пиру, смеялись и разговаривали 300 или 400 человек. В мгновение ока остались только трое или четверо. Этим людям едва удалось сбежать из поместья. Все остальное превратилось в пепел. Трехэтажное здание, сложенное из кирпича и дерева, рухнуло, оставив две высокие фигуры, стоящие друг против друга. Глава 555. Биеп, на теле обнаружены раны. Площадь повреждений достигла 43%. Рекомендуется немедленное лечение биеп. В ранах обнаружены остатки энергии крови. Чтобы перейти к лечению, необходимо обезвреживание энергии биеп. Ранения привели к потере крови на 1,72% и потере энергии на 2,15%. Биеп. Огненное кольцо хозяина активировано. Сфера тепла активирована. Сфера горения формируется. Биеп. Энергетическая сила хозяина продолжает увеличиваться. В окружающем силовом поле образовались аномальные искажения. Вычисление скорости искажений. В мозгу Грима вспыхнула серия уведомлений чипа. Он быстро просмотрел статистические данные. В то же время он терпеливо ждал, пока чип закончит расчет степени искажения силового поля вокруг него. Любой случайный удар адепта второго класса мог достичь энергетического уровня от 200 до 300 очков. Такого никогда бы не достиг адепт первого класса. Сила элементия, заключенные в теле, были настолько велики, что сочетание ментального сознания и магической силы постоянно искажало силовое поле вокруг адепта. В такой среде любая сенсорная информация, полученная невооруженным глазом или духовными чувствами, содержала небольшое отклонение. Степень этого отклонения зависит от силы адептов. Если адепт будет слишком полагаться на свое зрение и двигаться в соответствии с тем, что увидел, его удар никогда не достигнет цели. И это результат пространственных искажений силового поля. При обычных обстоятельствах такие пространственные искажения не могли повлиять на борьбу между адептами высокого класса. Однако когда в подобном сражении участвовали два равных адепта, любые малейшие изменения или переменные могли быть использованы противником. Лестер уже использовал свою ловкость, чтобы нанести первый удар прежде, чем Грим смог собрать свои силы. Для огненного адепта второго класса такой урон не был серьезным, но потеря 1,72% крови и 2,15% энергии, когда битва только началась, была нехорошим знаком. Грим завис в воздухе, его тело было окутано пламенем. Он полностью превратился в ужасающего пламенного демона. Небольшая рана на его теле быстро зажила, однако кровь, которую он потерял, восстановится не скоро. Из спины Лестера торчали большие серые крылья летучей мыши, а на концах костяных крыльев росли шипы. Лестер парил над морем огня. Он высунул длинный красный язык, осторожно облизывая кипящую кровь, оставшуюся между пальцами. Кровь грима была равно лаве по температуре. Несмотря на то, что температура уже перевалила за 700 градусов, Лестер лизнул жидкость. Он даже поднял голову и издал блаженный, но мучительный стон. БИП обнаружение о нормальной потере энергии хозяина. Первоначальные оценки скорости потерь составили 1,16%. Вампир перед ним мог поглощать энергию элементия через кровь, которая уже покинула тело врага. Это было невообразимо, но ничего удивительного, если учесть, какими талантами обладали вампиры. Раздалось несколько взрывов. Перед гримом собралось огромное количество огненной энергии и сформировалось в огненные щиты, светящиеся рунами. Затвердевшее пламя смешалось с огненными завесами и быстро начало вращаться вокруг грима. Появились два больших и более прочных лавовых щита. Лестеру будет уже не так легко подобраться к нему, как раньше. Даже Лестер, несмотря на всю свою гордость, почувствовал, как у него зашумело в голове. Любой из щитов грима ничего не значил, если брать его отдельно. Острые клыки Лестера могли разорвать его на части одним ударом, однако их было много. Если эти щиты задержат Лестера хотя бы на мгновение, у огненного адепта будет время произнести заклинание. Лестер, может, и был второго класса, но он не мог вынести много ударов огненного адепта того же уровня. Важно отметить, что среди всех адептов адепты элементия всегда были известны как стеклянные пушки. Ни один адепт того же уровня не смог бы выдержать их натиск, если они высвобождали всю свою силу. Адепты элементия производили мощные атаки, но имели слабую защиту. И все же эта слабость была относительной. Такому парню, как Лестер, у которого скорость превосходит наступательные способности, будет трудно пробить все щиты грима и добраться до него. Адепт по очищению тела с высоким сопротивлением к элементию справился бы намного лучше. Теперь, когда все пошло наперекосяк, в оговорках не было нужды. Паря в воздухе, грим превратился в пугающую человекоподобную артиллерию. Огненные заклинания обрушивались на Лестера, как буря. Он махал своими большими крыльями и скользил в пробелах пламени, иногда приближаясь к гриму, чтобы разорвать один из его огненных щитов. Несмотря на то, что грим приложил все усилия, чтобы поймать Лестера, из-за высокой ловкости и гибкости вампира 9 из 10 заклинаний грима не достигли цели. Адепт-вампир использовал какую-то специальную технику, чтобы избежать основной области взрывов. Его затрагивала лишь энергия по краям заклинаний. Тем не менее, ответная реакция огня от щитов и эффект огненного кольца не давали Лестеру атаковать, оставаясь невредимым. Каждая секунда, проведенная рядом с гримом, означала еще одну секунду горения. Но кровавый туман, защищающий его тело, легко справлялся с огнем такой интенсивности. Если думать о гриме как о пушке, то Лестер был бы летучей мышью, летающий вокруг ствола этой пушки. Он последовательно использовал промежутки между атаками противника и ломал огненные щиты, которые окружали врага. Но в то же время ему нужно было смотреть, чтобы не обжечься. Магматического огненного шара в 220 очков силы было недостаточно, чтобы серьезно ранить его. Однако избежать огненного ливня, который обрушится на него в тот момент, когда магматический огненный шар его задержит, будет нелегко. Поначалу Лестер намеревался использовать свою скорость, чтобы обмануть грима, затем контратаковать, как только грим израсходует большую часть своей энергии. Пока они сражались, а поместье медленно превращалось в море огня, Лестер был потрясен своим открытием. Огневая мощь грима была так же сильна, как и в самом начале. Никаких признаков снижения. Как будто грим не боялся, что у него кончится энергия. Черт, этот адепт завершил как телесную, так и духовную элементизацию. Вероятно, он сформировал соответствующее ядро элементия внутри своего тела. Битва на истощение была бесполезна против адептов элементия, которые носили с собой миниатюрный энергетический бассейн. Если Лестер не сможет найти способ увеличить интенсивность боя еще на 2 уровня, истощение энергии противника будет лишь фантазией. Пока Лестер беспокоился о гриме, грим был погружен в свои мысли. Лестер не мог попасть в него сквозь слои щитов, а его огненные заклинания не могли угнаться за Лестером. В течение 30 минут огненные чары грима основательно вспахали землю под ними. Однако ущерб, нанесенный вампиру, был ничтожным. Несмотря на то, что грим обладал инициативой в этой схватке, у него не было большого преимущества. В любой момент небрежности он мог стать жертвой безжалостной атаки. Каждый раз это будет означать потерю двух или трех огненных щитов. Лавовые щиты обладали лучшей защитной силой, но их низкая орбитальная скорость делала их менее проворными, чем огненные щиты. Два вялых лавовых щита не способны остановить внезапные атаки вампира, если исчезнут все огненные щиты. Таким образом, два адепта второго класса зашли в тупик. Огненные заклинания продолжали сеять хаос, меняя географию. Когда-то красивое, тихое поместье Роуз превратилось в руины. Растения и клумбы превратились в пепел, оставив на земле только черные отметины. И в это время под поместьем вспыхнула тайная битва. Глава 556. Как отдельный актив семьи Вик, поместье Роуз не могло сравниться с кровавым замком, когда дело касалось функциональности и защиты. Когда два адепта второго класса разнесли поместье, все здания были разрушены. Секретные сооружения под поместьем тоже пострадали. Кровавая тюрьма – это было одно из самых распространенных сооружений в вампирской семье. Целью его существования было заточение низкоуровневых вампиров, совершивших преступления. Будучи вампирами, они знали недостатки и сильные стороны вампиров. Таким образом, все помещения в тюрьме были приспособлены для использования против вампиров. В то же время они были более кровавыми и жестокими, чем обычные тюрьмы. Вампиры полагались на кровь как на носителя своей силы и нуждались в ней для получения энергии. Их способности снижались, как только они теряли больше половины своей крови. Вот почему кровавые тюрьмы были также комнатами пыток, помимо их способности заключать вампиров. Захваченная Мэри висела в большой деревянной бочке. 8 серебряных цепей толщиной с большой палец пронзили ее лопатки, ключицы, ребра, запястья и лодыжки, удерживая в воздухе. Поскольку магическое серебро обладало разрушительной силой по отношению к телу вампира, раны, нанесенные серебряными цепями, не заживали. Свежая кровь стекала в большое деревянное ведро под ней. Деревянное ведро было достаточно большим, чтобы вместить трех человек. Тем не менее, оно было уже наполнено до краев. За Мэри в кровавой тюрьме присматривали два вампира-барона. Как низшие вампиры, они наслаждались зрелищем пыток виконтессы высшего класса. Они не стеснялись выражать свою радость. И все же Мэри была добычей, которую граф второго класса лично посадил в тюрьму. Поэтому ни один из них не осмеливался глотнуть крови из ведра, хотя она вот-вот должна была пролиться. Мэри была в алых доспехах, красных сапогах и с длинными темно-рыжими волосами. Даже если серебряные цепи довели ее до ужасного состояния, ее впечатляющая фигура и захватывающая дух красота ошеломляли любого, кто смотрел. Она угрожала графу. Она не могла избежать судьбы уничтожения, независимо от того, насколько талантлива могла быть. Теперь, когда она попала в руки лорда Лестера, покинуть кровавую тюрьму живой было почти невозможно. Вот почему эти два вампира уровня псевдоадепта ходили вокруг Мэри, ругая ее самыми непристойными словечками, в то же время смело кидая на нее свои похотливые взгляды. Их величайшим удовольствием было натягивать серебряные цепи, нанося ей еще больший ущерб. Мэри стиснула зубы и молчала, несмотря на муки. Первые два дня она смотрела на них. Однако, за последние несколько дней, кровь в ее теле почти полностью иссякла. Ее тело ослабло до такой степени, что было трудно открыть глаза. И все же сегодня произошло несколько сильных толчков. Дома рухнули, земля раскололась. Подземная тюрьма была затронута этим. Несколько магических ореолов осветили авгитовые стены, покрытые зеленым мхом и пятнами крови. Эти ореолы образовали плотное защитное силовое поле и отразили заклинания, спускающиеся сверху. Если бы не магическая защита кровавой тюрьмы, два вампира в ней были бы уже обращены в пепел огненным кольцом грима. Они не знали, что происходит. Они поспешно достали жезл связи, чтобы попытаться связаться со своими спутниками снаружи. К сожалению, они не получили ответа. Даже до Виконта Энти, управляющего всем поместьем, нельзя было дозвониться. Конечно, они не осмеливались подумать о том, чтобы открыть оборону кровавой тюрьмы, чтобы выйти и посмотреть. Если таинственная сила смогла повредить такой продвинутый магический объект, как кровавая тюрьма, было нетрудно представить, что случилось снаружи. Пока два вампира паниковали, Мэри открыла свои малиновые глаза. В ее слабом взгляде светилось убийственное и зловещее намерение. Пока большая часть толчков от суматохи наверху поглощалась и отталкивалась кровавой тюрьмой, энергия, которой удалось пройти, тоже была немалой силой. По крайней мере, этого было достаточно, чтобы ослабить стену вокруг цепей. Мэри была очень слаба, слабее 5-летнего ребенка. Однако сильное чувство из глубины ее сердца заставляло ее действовать. Возможно, это ее единственный шанс спастись. Расшатывание цепей позволило ее телу сдвинуться с места. Мэри терпела сильную боль от серебряных цепей, натиравших кожу, и тянула к себе левую руку. Она открыла рот и острыми зубами откусила половину запястья. Это позволило ей освободить левую руку. Затем она повернулась и укусила себя за правую руку. Как только обе руки освободятся, ей нужно будет немного отдохнуть, и ее руки, висящие на нитке кожи и сухожилиях, вернутся в нормальное состояние. Теперь, когда серебряные цепи больше не связывали руки и она не теряла кровь, регенеративная сила проявилась в полной мере. Затем Мэри сломала себе лопатки и ключицы, и медленно извлекла серебряные цепи. Этот процесс был не менее болезненным, чем самые жестокие пытки в мире. Как только она вытащила последнюю серебряную цепь, нарушенный поток энергии крови Мэри начал циркулировать. Приятное ощущение заставляло ее слегка стонать от блаженства. Услышав этот звук, вампиры повернули головы и увидели вампира, вырвавшегося из серебряных цепей. «Быстрее! Она еще не восстановила свои силы!» — воскликнул более опытный из двух вампиров. Две проворные фигуры тут же бросились на Мэри. Мэри подняла хорошенькое личико и зловеще рассмеялась. Затем ее тело погрузилось в ведро с кровью. В следующую секунду в тюрьме распространилась подавляющая волна энергии крови. Два вампира были пойманы на полпути. При обычных обстоятельствах кровь, содержащая жизненную силу жертвы, была священным целительным предметом, наиболее полезным для адептов. Сегодня кровь обрела собственную жизнь. Вампиры не только были не способны поглощать кровь также разрушала их тела. В том месте, куда она брызнула, появилась жгучая боль. Два низших вампира остановились как вкопанные. Они опустили головы, чтобы посмотреть на свои тела, и были потрясены, обнаружив, что кровь живая. Она будто обладала собственным разумом. Она собралась в сгустки крови, а затем начала трансформироваться, хлеща шипами их кожу. Сгустки крови походили на крошечных кровавых монстров. Они вонзались в кожу и начинали опустошать внутренности. Ведро с кровью взорвалось, два вампира завыли. Из кровавого тумана поднялась высокая стройная фигура с большими крыльями за спиной. Она подняла голову и издала боевой клич. Как только Мэри выпустила весь накопившийся гнев, она сложила крылья, кровавый туман в тюрьме вернулся в ее тело, как птицы возвращаются в свое гнездо. Она впитывала не только кровь из ведра, но и кровь двух вампиров. Вскоре два иссохших трупа упали на землю. Их жизненная сила перетекла в тело Мэри. Разобравшись с двумя мелкими сошками, Мэри расправила крылья. Ее тело превратилось в комету, окутанную кровавым туманом. Она вылетела из тюрьмы в небо, окруженное морем огня. Ее внезапное появление привлекло внимание двух дерущихся адептов. Лестер и Грим, увидев Мэри, выразили совершенно разные чувства, шок и удивление. Лестер бросился к Мэри. «Сюда!» На лбу Лестера появилась алая руна. Мэри почувствовала, что теряет сознание. Ее тело начало лететь к вампиру против ее воли. Однако в этот момент между Мэри и Лестером вспыхнул огромный огненный ореол. Грим точно рассчитал время своей телепортации и остановил Мэри, преградив Лестеру путь. Мэри пришлось стиснуть зубы и изо всех сил сдержаться, чтобы не наброситься на Грима. Непреодолимая сила вампирской крови, которая текла по ее телу, взывала к ней. Она хотела, чтобы она покорилась Лестеру и использовала свое тело и разум, чтобы служить своему хозяину. Однако этот родословный инстинкт вступил в серьезный конфликт с ее собственной волей. Она застонала и обмякла в объятиях Грима. Мэри, возможно, и восстановила большую часть своих сил после поглощения крови, но на ее теле еще оставались следы пыток. Грим мысленно просканировал ее и получил полное представление о ее состоянии. Его переполняли сочувствие и боль. «Браво! Очень хорошо!» Грим уставился на Лестера. «На сегодня я это оставлю. Можем обсудить остальное позже». Лестер шагнул вперед. «Ты думаешь, что сможешь избежать наказания, потому что спас ее? Хаэм, не смотри свысока на власть семьи Вик. В следующий раз, возможно, ты будешь умолять меня простить преступления, которые ты совершил». Сегодня Грим не потрудился отвечать ему. Он отступил назад и исчез вместе с Мэри в пылающем огненном столбе. Глава 557. Огненный трон. Возвращение Грима и Мэри не привлекло ничьего внимания. На самом деле, большинство адептов башни даже не знали, когда они ушли. Некоторые из людей с ограниченной информацией упрямо верили, что Грим заперся в своей комнате. Как они могли заподозрить, что делал Гримм? Завершение плоскостного вторжения, а затем переход к битве с адептом-вампиром того же класса. Конечно, последствия этой битвы еще не исчезли. Они только начали проявляться. В конце концов, поместье Роуз все еще оставалось личной собственностью семьи Вик. Теперь это место было сравнено с землей, а число убитых дворян и рабов составляло более 400 или 500 человек. Адептов не заботили жизни их доверенных лиц, но совсем другое дело, когда речь шла о репутации и чести клана. Гриму не будет покоя, независимо от того, решит ли семья Вик отомстить лично или передать дело ассоциации Жентарим. Весьма вероятно, что Гримм подвергнется давлению со стороны различных группировок. Вновь сформированная фракция Гримма, скорее всего, расколется, если он не разберется с этим вопросом. Возможно, он больше не сможет найти место в районе Жентарим. Конечно, то, как будет развиваться это дело, еще зависело от позиции клана Саруба. Если клан Саруба вмешается, то семья Вик не может зайти слишком далеко из уважения к великому адепту шестого класса. Когда это произойдет, Гримм сможет спокойно пережить кризис, заплатив магические кристаллы или ресурсы в качестве компенсации. Однако клан Саруба не мог заступиться за него с их нынешними отношениями. Гримму даже пришлось опасаться, что клан воспользуется случаем, чтобы лишить его влияния. Поэтому, вернувшись в огненный трон вместе с Мэри, Гримм первым делом подумал о том, как укрепить свою фракцию. Третий этаж огненного трона. Здесь было все, от запечатывающей комнаты, книжного склада и фабрики големов до алхимической лаборатории и комнаты изготовления свитков. Эти магические сооружения изначально были открыты для публики. Некоторые из них использовались гостившими адептами башни. Однако за последние 15 дней мажордом огненного трона, адепт Гаргамель, внезапно отменил все права управления запечатанной комнатой. Он также отклонил просьбы не основных адептов использовать эту комнату. К счастью, было очень мало областей, которые требовали использования запечатанной комнаты. Редко можно было увидеть, чтобы адепт использовал такую комнату хотя бы раз в десятилетие. Это небольшое неудобство не доставило слишком много хлопот оставшимся адептам. Тем не менее, некоторые адепты могли догадаться о причине поспешного отказа в праве на управление запечатанной комнатой. Весьма вероятно, что власти Огненного Трона пытались заключить в тюрьму какое-нибудь существо. Высшие чины Огненного Трона вели себя беззаботно, предпочитая игнорировать мнение общественности. Не более 6 основных адептов знали, что за существо было заключено в запечатанной комнате на третьем этаже башни. Более того, 2 из них находились в плоскости гоблинов, в то время как еще 2 были далеко в северных землях. Единственными в Огненном Троне, кто знал правду, были Гримм и Гаргамель. Эту информацию держали в секрете даже от Евы. Гаргамель не смел сообщать ей об этом без разрешения Гримма. Первым местом, которое посетил Гримм, вернувшись с Мэри из поместья Роуз, была запечатанная комната. Гримм прошел через несколько слоев строгих магических дверей и защитных сооружений. Ему даже пришлось использовать свою власть как владельца башни, чтобы полностью открыть двери в запечатанную комнату. Затем он привел Мэри. Запечатанная комната была таинственным местом. Однако на самом деле это была обычная комната со стенами из графитовых линий, покрытых многочисленными защитными рунами. В комнате было много разных печатей. Уникальный дизайн магической геометрии позволял препятствовать заклинаниям прорицания. Любой, кто попытается проникнуть в это место с помощью магии, должен обладать властью владельца башни. Кроме того, внутренняя часть комнаты была инкрустирована связующими массивами. Массивы использовали силу башни, чтобы запечатать страшных магических существ или мощные формы жизни, с которыми нельзя было справиться. Таким образом, запечатанная комната стала тюрьмой, которую Гримм временно использовал, чтобы запереть Армса, громового дракона третьего класса и дракона второго класса Зака. Первое, что увидели Гримм и Мэри, войдя в эту комнату, были 2 луча света разных цветов, один большой, а другой маленький. 17-метровый громовой дракон с голубой чешуей был заключен в большой столб света. Вокруг дракона обернулись несколько рунических цепей. Сложный эффект подавления плоскостными законами и руническими цепями не давали дракону двигаться. Он закрыл глаза и отдыхал. Между его грудью и животом был вставлен светящийся магический кинжал. В кувшин под драконом капала густая кровь, содержащая законы электричества. Там было несколько таких кувшинов 2 метров высотой. 7 или 8 из них были наполнены драконьей кровью и запечатаны. В другом конце запечатанной комнаты стоял дракон, рожденный 2-го класса Зака. Он тоже едва мог двигаться. Он смотрел на Грима со сложным выражением лица. Грим никогда бы никому не передал полномочия на вход в такое важное место. Даже мажордом Гаргамель не мог входить и выходить. Чтобы убедиться, что с громовым драконом все в порядке, Грим перевел сюда голема. Он отвечал за сбор драконьей крови. Малиновые глаза Мэри тут же впились в тело Армса. Нет, точнее, они впились в его кровь, скапливающуюся внизу. Иди, пируй сколько душе угодно. Я уверен, что этого будет более чем достаточно, чтобы компенсировать тебе последние 2 дня. Мэри превратилась в голодное привидение. Она прыгнула в столб света и присела на рану громового дракона, глотая густую кровь. Дерзкий поступок Мэри вызвал гнев громового дракона. Однако, когда он начал мобилизовать силы электричества внутри себя, на цепях вспыхнули. Силы электричества немедленно покинули его тело, как вино разбитую бутылку. Рунические цепи направляли всю электрическую энергию в неизвестное пространство. Громовой дракон 3-го класса хотел издать угрожающий рев. Однако опустошение его электрических сил сделало его неспособным к дальнейшему сопротивлению. Тем не менее, у него еще были маленькие трюки. Вязкая пурпурная кровь взорвалась в желудке Мэри в тот момент, когда она поглотила жидкость. У нее не было времени переварить жизненную силу, заключенную внутри. Электрические силы в крови дракона, возможно, и покинули его тело, но они все еще поддерживали связь с драконом. Они мгновенно разорвали внутренние органы Мэри. Для любого другого это были бы смертельные раны. Однако для вампиров это были посредственные ранения. Когда тело Мэри поглотило мощную жизненную силу драконьей крови, ее органы начали восстанавливаться. Они стали еще сильнее и крепче, чем раньше. Однако вскоре после этого эти органы снова разрушались силой электричества, которая снова вырывалась наружу. На этот раз была уничтожена только часть органов. Таким образом, иногда в животе Мэри звенели вспышки молний. Каждый взрыв причинял ей огромный ущерб. Однако Мэри уже решила пировать. Она даже не пошевелилась. Она стиснула зубы и продолжала пить кровь. Органы в ее теле разрушались и восстанавливались. Это была бесконечная петля. Мэри использовала этот процесс, чтобы преобразовать жизненную силу внутри драконьей крови в свою энергию крови. Она не испытывала такое даже в поместье Роуз. Теперь, когда она получила мощную кровь громового дракона 3-го класса, Мэри была похожа на мышь, упавшую в кладовку. Она могла только есть, есть и есть, есть, пока живот не округлится, есть, пока сила родословной в ее теле не наполнится до краев, есть, пока энергия крови не будет близка к взрыву. Только тогда Мэри нехотя ослабила хватку. Не успела она опомниться, как на нее нахлынуло всепоглощающее чувство усталости. Мэри склонила голову на бок и провалилась в глубокий сон. Глава 558. Осушенный дракон больше не мог сохранять самообладание, увидев, как Грим подхватил Мэри и повернулся, чтобы уйти. «Адепт-человек, чего ты хочешь?» Этот злой адепт перенес его на плоскость более высокого уровня с помощью специального гоблинского телепортационного устройства. Несмотря на то, что громовой дракон 3-го класса никогда раньше не был здесь, его мощное обоняние и чутье позволяли ему чувствовать зловоние адептов. Хаотичное, злое, странное и могущественное. Хотя адепты были известны своими знаниями, их так называемая культура была шуткой перед драконами, которые легко доживали до 1000 лет. Знания, которые драконы получали от своей родословной, были одними из самых передовых во всей мультивселенной. У обычных плоскостных форм жизни не было и шанса войти в контакт с их знаниями. С тех пор, как он оказался заключенным в этом узком пространстве, громовой дракон Армс бесчисленное количество раз думал о том, как ответить на допросы пытки адепта. Он даже продумал стратегию. Но что его удивило, так это полное безразличие. Адепт появился только 1 раз, когда запечатывал его, а затем оставил его с големом, который продолжал высасывать из него кровь. Не было ни повторяющихся попыток убедить его, ни давления. Адепт относился к нему как к мощному ресурсу, но не делал ничего, кроме высасывания его крови. Это заставило дракона подозревать. Драконы были настолько могущественны, что адепты не хотели просто препарировать их. При этом они получили бы лишь незначительные драконьи ресурсы. Драконью кровь, драконьи сухожилия, драконье мясо, драконьи кости, драконьи кристаллы. Эти вещи были ценны, Но как они сравнятся с живым драконом третьего класса? Вот почему Армс был уверен, что адепт занял такую позицию только для того, чтобы сломить его психологическую защиту. Как только он поддастся пыткам, адепт воспользуется случаем и выдвинет несколько условий. Он будет просить о таких вещах, как договоры о дружбе, секреты драконов, знания драконов. Как чистокровный дракон и гордость громовых драконов, Армс никогда не примет таких условий, даже перед лицом смерти. После долгих раздумий громовой дракон, который считал себя собранным и спокойным, открыл пасть, когда увидел, что Грим собирается уходить. Услышав голос дракона, Грим остановился. «Ты не можешь дать мне то, чего я хочу, откуда ты знаешь? Мне нужен ты, не обманывай себя», думая, что кто-то из рода громовых драконов склонит голову перед человеком слабее его, твердо ответил дракон. «Тогда о чем здесь говорить?» Грим скривился и повернулся, чтобы уйти. «Подожди!» Громовой дракон не мог не закричать. В спешке он нечаянно применил силу. На рунических цепях вспыхнула серия магических рун, и Армс ощутил обжигающую боль. Он зашипел, но не осмелился пошевелиться. Только когда руны на цепях погасли, он выбрался из бездны боли. «Я, возможно, не смогу подчиниться тебе, но я могу заставить своего слугу занять мое место». Похоже, ответная реакция магии нанесла довольно серьезный ущерб. Услышав это, Грим поднял бровь. Он повернулся и посмотрел на дракона рожденного Зака. Он был в ужасном состоянии, когда его привели в запечатанную комнату. Несколько недель голода превратили его в пищу хозяина. Почти вся плоть на нижней половине тела была съедена, а верхняя половина была сильно изуродована. Даже Грим не был уверен, что сможет спасти дракона рожденного. Честно говоря, дракон рожденный действительно обладал половиной драконьей крови. Несмотря на тяжелые раны, Гаргамель и его зелья сумели спасти его. Зака почти полностью выздоровел. Грим думал, что Зака переполнит жгучая ненависть к Армсу. Но кто знал, Зака оказался болваном. Сколько бы Грим и Гаргамель не пытались разжечь его чувства, он не говорил. Зака оставался верным Армсу. У Грима не было другого выбора, кроме как признать, что родословная имеет власть над большинством форм жизни. Это было за пределами его воображения. Поначалу Грим отказался от мысли превратить дракона рожденного в своего подчиненного. Но сегодня слова Армса вновь пробудили в нем надежду. Хотя он был рад, он старался сохранять хладнокровие. Вместо этого он изобразил зловещую презрительную улыбку. «Ты дракон третьего класса. Сейчас ты пытаешься использовать дракона рожденного второго класса в качестве замены себя. Ты принимаешь адептов за безмозглых идиотов?» «Конечно нет, великого повелителя драконов ругает крошечный адепт-человек. В прошлом, громовой дракон просто выпустил бы дыхание и взорвал противника. Я дарую тебе богатство-богатство, драконы любили копить богатство. Это было общеизвестно во всей мультивселенной. Каждый дракон жил со своими родителями, будучи еще детенышем. Однако родители прогоняли их, как только они достигали совершеннолетия. Причиной этому была не надежда родителей на то, что они вырастут независимыми, а страх, что они возжаждут богатства, ради которого они так много работали. Вот почему каждый дракон строил свое собственное логово и грабил богатство других разумных форм жизни. Человеческие города, крепости эльфов, замки дворфов и даже могущественные магические создания, золото, драгоценные камни, редкие руды, легендарное оружие, магические камни, предметы, содержащие мощную энергию элементия. Все это так любили собирать драконы. Когда богатство дракона достигало определенного предела, они становились ленивыми и осторожными. Они прятались в своих логовах, сидели на груди сокровищ и спали. Драконы в этот период своей жизни были самыми могущественными. Вот почему сердце Грима забилось быстрее, когда он услышал предложение Армса. «Армс, насколько мне известно, ты юный дракон. Более того, это вторжение в плоскость гоблинов, твоя первая попытка ограбления. Дракон не ожидал, что этот человек соберет такую исчерпывающую информацию о нем. Теперь будет трудно обмануть противника. У меня есть богатство». Это был первый раз, когда он лгал низшей форме жизни. Армсу казалось, будто он протащил свое имя по грязи. И этого богатства достаточно, чтобы купить свободу дракона третьего класса? Определенно недостаточно. Но, если ты меня отпустишь, я одолжу немного у своих соплеменников. Этого будет достаточно, чтобы купить мою свободу? По какой-то причине Армс заикнулся, когда сказал это. В нем не было обычного высокомерия и самодовольства. Я не слышал, чтобы драконы одалживали свое богатство соплеменникам. Даже партнеры-драконы не сделали бы такого впервые в жизни. Громовой дракон проклял обширные знания адептов. Однако еще больше он ненавидел драконьих гибридов, которые распространяли секреты драконов. Даже гордый Армс больше не мог оставаться спокойными перед пристальным взглядом адепта. «Я могу помочь тебе ограбить, одолжить. Ты хочешь сказать, что наконец-то готов работать на меня? Невозможно». Недавно смягчившийся дракон опять разозлился. В соответствии с традициями, чистокровным драконам не позволено становиться спутниками, слугами или скакунами других рас. Любой, кто пойдет против этой традиции, будет оплеван драконами и потеряет благословение бога драконов. Ты хочешь сказать, ты можешь служить мне, но не можешь подписать договор о рабстве? На этот раз громовой дракон не стал спорить. Он и не подтвердил этого. Грим что-то понял. Вера и душа драконов всегда будут принадлежать великому и священному богу драконов. Это черта, которую нельзя пересекать. Если не заступать за эту линию, громовой дракон был более чем готов пойти на некоторые уступки. Грим был рад, что теперь понял карты, которые Армс держал в руках. Глава 559. Высоко в небе сияло солнце. Некогда мирный рынок вокруг огненной пещеры внезапно стал оживленным. Группа искателей приключений, возвращавшихся с охоты в Черном лесу, привезла с собой 5 яиц крылатого змея. В лагере вспыхнул буйный аукцион. Четверо или пятеро искателей с пятнами крови на лицах радостно ждали у платформы аукциона. Каждая ставка заставляла их вскрикивать. Торговые представители из разных мест Джентерим краснели от всех этих споров и криков. Они продолжали размахивать карточками в руках, одергивая свои воротники, чтобы сбросить жар. Хозяин, посланный огненным троном, был учеником адепта. Он был лишь продвинутым учеником, но у него был богатый жизненный опыт, который превосходил его физический возраст. Однако сегодняшняя атмосфера была слишком напряженной. Даже он не мог не поддаться влиянию аукциона. Как раз в тот момент, когда он собирался в последний раз ударить молотком, перед его глазами развернулась шокирующая сцена. На горизонте показалось темное облако. Мгновение назад они были далеко, но в следующую секунду появились над рынком. Все люди на рынке и в лагере быстро поспешили в свои палатки или хижины, молча оценивая незваных гостей. Их лица помрачнели, когда они увидели одежду прибывших. Их сердца наполнились тревогой. Семья Вик. Они были высококлассными вампирами семьи Вик. Честно говоря, было нетрудно узнать людей с гигантскими крыльями летучей мыши. В конце концов, вампирских семей было не так уж много. Более того, у вампиров впереди было длинное и острое лицо, высокий нос, тонкие губы и пара странных серебряных глаз. На нем были облегающие брюки, красная рубашка и черное пальто с высоким воротником. За спиной развивался черный шелковый плащ с красной подкладкой. Это был глава семьи Вик, адепт третьего класса Хейнс Вик. Кто-то быстро узнал этого знаменитого вампира. Они ахнули от удивления и прижали руки ко рту, прежде чем выскользнуть из лагеря. Всего прибыло 13 вампиров. Были два вампира второго класса, Лестер, который только что продвинулся, и более опытный вампир Тарил. Другие вампиры были основными членами семьи Вик, известные как адепты первого класса. С ними шел адепт второго класса в черной мантии. Похоже, это был адепт Фюгин из клана Саруба. Этот приход устрашающих вампиров не выглядел так, будто они были здесь гостями. Смышленые авантюристы, собравшиеся вокруг рынка и лагеря, начали медленно отступать, открывая небольшую аукционную платформу и хозяина в толпе. «Ты из башни?» Хейнс прищурился и уставился на ученика. «Сэр, приветствую вас. Я, Ва, ССС, странная красная вспышка». Хейнс сделал движение рукой. На лице ученика появились 5 глубоких следов когтей. «Меня не интересует твое имя. Я спросил тебя, не из башни ли ты? Еще одно бесполезное слово, и я раздавлю тебя». Ученик закрыл лицо руками и закричал, но быстро остановился. Услышав угроз, да на лице Хейнса появилась довольная улыбка. «У тебя 5 минут, чтобы сообщить Гриму о нашем прибытии. Скажи ему, чтобы отдал эту суку и вышел к нам на поклон. В противном случае, я сегодня же вымою его башню кровью». Ученик был потрясен громким ревом вампира третьего класса. Он совершенно забыл о боли и широко открыл глаза, не веря своим ушам. «Ты отравлен моей кровью. Тебе осталось жить всего 5 минут. Лучше поторопись, а то кихтихте». Только после напоминания ученик почувствовал ненормальность раны. 5 минут. Пройти через огненную пещеру, дойти до зала магмы, а затем войти в сам огненный трон. 5 минут, однако ученик не мог больше думать об этом. На карту была поставлена его жизнь. Он активировал заклинание спешки и отчаянно влил противоядие в рот. В мгновение ока он пересек рынок и нырнул в огненную пещеру. «Он не доживет до башни», — заметил адепт Фюгин. Спокойствие и холодность в его голосе не позволяли никому понять, что речь идет о чьей-то жизни. Такая мелкая сошка не годится в посыльные. Он прожил 5 минут, если бы не бежал так быстро, но сейчас он должен превратиться в лужу крови. Пхейн зловеще рассмеялся. «Кажется, под землей что-то движется», — сказал Лестер позади Хинса. Когда они прибыли, скопление огня элементия в 200 метрах под землей начало бурлить. Казалось, огненный трон почувствовал их ауру и использовал энергию бассейна элементия, чтобы усилить защиту башни. Люди в лагере разбежались. Вампиры не были заинтересованы в том, чтобы убивать обычных смертных. А вот главу семьи Вик, Хинса, заинтриговали яйца в руках 5 искателей приключений. Яйца волшебным образом взлетели в небо, словно у них выросли крылья, и упали в руки Хинса. Яйца крылатых змей, Хинс понюхал их, затем небрежно разбил одно и высосал весь яичный белок. Энергетическая аура не слишком плотная, но на вкус довольно свежая. Возьмите магический кристалл и уходите. Я оставлю эти яйца себе. В следующую секунду один блестящий магический кристалл приземлился перед 5 искателями приключений. 5 яиц, снесенных первоклассным крылатым змеем, стоили 1 магический кристалл. Мускулистый воин покраснел от досады. Он хотел сделать шаг вперед, чтобы поспорить, но его товарищ быстро оттащил его, взяв магический кристалл. Этот временный лагерь, который мог вместить от 400 до 500 человек, в считанные секунды превратился в бесплодную землю. 13 вампиров приземлились. Хейнс, с другой стороны, приземлился на малиновый ковер, который подложили другие вампиры. За его спиной появился черный стул, и Хейнс элегантно присел на него. Ему сразу подали бокал красного вина. Хейнс закинул ногу на ногу и поставил перед собой бокал. Он вдохнул аромат алой жидкости и прищурился, молча ожидая появления врага. Адепт второго класса. Он не мог быть достойным противником. Убийство адепта второго класса займет не больше 3 секунд. На самом деле, Хейнс задавался вопросом, увидит ли адепт его движение, прежде чем он умрет. Возможно, он даже боли не почувствует. Тогда он раздавит его самым медленным из движений, позволив ему испытать смерть. Перед пещерой открылась огненная дверь. Вышли 2 адепта совершенно разного роста. Грим. Лестер сразу узнал его. Однако он не осмеливался делать никаких движений без приказа главы семьи. Прибывшими были Гримом и Гаргамель. Когда дверь огня рассеялась, Гаргамель поднял морщинистое старое лицо и внимательно оглядел группу людей. Хотя он уже знал, кто враги и какова их цель, он чувствовал, как трепещет его сердце. Если бы не ментальная защита, которую дал ему огненный трон, Гаргамель, возможно, задрожал бы от непреодолимого страха. С другой стороны, Гриму было гораздо лучше. Пока он в 5 километрах от огненного трона, любой враг, который хотел напасть на него, должен был сначала сломать его огненный барьер. Это была особая привилегия владельца башни адепта. Грим не выказывал страха перед этими могущественными вампирами. Вместо этого он поднял голову и приветствовал старика в небе. «Давно не виделись, адепт Фюгин. Почему бы вам не зайти, раз уж вы пришли в мою башню?» Глава 560. Адепту Фюгину стало неловко. После минутного колебания, Фюгин заговорил. «Адепт Грим, учитывая тот факт, что вы еще не подписали новый контракт с кланом после того, как перешли во второй класс, я здесь, чтобы уведомить вас. Вы и ваши подчиненные больше не принадлежите нашему клану». В последнем предложении адепт Фюгин использовал какую-то магию. Его слышали не только присутствующие адепты, даже искатели приключений и наемники, бежавшие в лес, ученики и адепты в башне слышали его слова. Начался переполох. Большая группа вампиров пришла создавать проблемы, а клан Саруба вышвырнул Грима за дверь. На огненный трон обрушилась катастрофа. Смогут ли они пережить это бедствие? Никто не пойдет на компромисс, если дело касается их собственной жизни. Грим чувствовал, как огненный трон превращается в кипящий вулкан. На него были направлены самые плохие эмоции тех, кто находился в башне. Конечно, наибольшая негативная реакция исходила от оставшихся адептов. Они не были адептами огненного трона. Они решили остаться здесь ради пособий. Естественно, именно они испытывали самые неустойчивые эмоции, столкнувшись с бедствием, обрушившимся на башню. Они ни за что не согласятся сражаться с вампирами Вик ради огненного трона. Гримм получил бесчисленные прошения об отставке через контрольный кристалл. Это были адепты, ученики, мастера зелий, травники, укротители, кожевники и дубильщики. Некоторые из наиболее нетерпеливых даже не стали дожидаться ответа Гримма. Через мгновение из огненной пещеры высыпала толпа людей. Они поклонились Гримму, Гаргамелю и всем остальным вампирам, крикнув: «Я не член башни», после чего разбежались и скрылись в лесу. Гаргамель увидел в толпе множество знакомых лиц. Эти адепты не переставали лебезить перед ним, заместителем владельца башни, ради ресурсов и выгод. Но теперь, когда огненный трон столкнулся с кризисом, они бежали быстрее всех. Гаргамель обратил особое внимание на адептов, но внимание Гримма было приковано к странной фигуре, смешавшейся с толпой. Этот человек не побежал в лес, а поднялся в небо и медленно полетел к Фюгину. Может, он и был закутан в черную мантию с опущенным капюшоном, но Гримм все равно узнал его по знакомому потоку души. Размещенный адепт огненного трона, один из старейших учеников Гримма. Его поведение прямо сейчас указывало на его истинную личность. Похоже, меры предосторожности и наблюдения клана Саруба за Гриммом начались, когда он вернулся с плоскости рыцарей. Был терпеливым человеком, раз так долго оставался под прикрытием. Очевидно, что именно он был ответственен за то, что клан Саруба имел такое четкое представление о событиях внутри огненного трона. На мгновение Гримм и Гаргамель застыли. Их гордые фигуры казались очень одинокими. Хейнс, сидевший в своем черном кресле, слегка потряс бокалом. На его бледном лице появилась улыбка презрения. Он намеренно создал такую атмосферу, единственной целью которой было заставить Гримма почувствовать боль предательства и поражения перед смертью. Только так он мог отплатить Гримму за позор разрушения поместья на территории Вик. Лестер зловеще рассмеялся. Превосходный талант той вампирши не давал ему спать по ночам с того самого инцидента полмесяца назад. Если позволить ей развиваться, ответная реакция родословной не заставит себя долго ждать. Поэтому Лестер вынужден прибегнуть к силе семьи, чтобы уничтожить эту угрозу, даже ценой своей репутации. Следовательно, Лестер был самым обеспокоенным среди вампиров, когда люди покидали огненный трон. Он широко раскрыл свои малиновые глаза, постоянно оглядывая толпу из страха, что вампирша сбежит вместе с ними. Адепту Фюгину, который молча парил в воздухе, несомненно, было некомфортно. Он не мог не согласиться с решением леди Саназар, но считал его слишком опрометчивым и бессердечным. Конечно, нелегко было справиться с Хейнсом и его ордой подчиненных, когда они постучали в дверь башни Фиднан, но они не должны были бросать адепта второго класса только из-за этого. Лидеры Саруба имели немало конфликтов с Гриммом, которые назревали уже давно, но это было неизвестно внешнему миру. Не имело значения, насколько официально и законно решение Фюгина. Это выглядело так, будто клан Саруба безжалостно бросил своего адепта. Это был серьезный удар по репутации клана Саруба. Более того, у Фюгина было ощущение, что Гримм не был безмозглым идиотом, который вот так просто организовал собственную смерть. У него должен быть какой-то способ справиться с кризисом. Учитывая тот факт, что он осмелился провоцировать вампирскую семью, возглавляемую вампиром третьего класса. Честно говоря, даже если Саруба отрезали все возможности для помощи и разорвали свои связи с Гриммом, только башня под ними не позволит вампирам уничтожить Гримма и его силы в одной атаке. Мощь адепта, поддерживаемого башней, была далеко за пределами воображения любого. Сам Гримм, возможно, и не мог сражаться с Хейнсом, но вампирам было трудно завоевать башню, если Гримм укроется в ней. Наиболее вероятным сценарием был тупик. Вампиры, скорее всего, заблокируют огненный трон и отрежут все средства помощи и подкрепления. Гримм и те немногие адепты, которые у него остались, будут заперты в изолированной башне. Когда это произойдет, и Гримму и остальным некуда будет идти, им придется обратиться к леди Саназар и подписать более суровые условия рабства в обмен на помощь. Тогда клан Саруба снова вступит в конфликт в качестве посредников. Возможно, им придется заплатить, чтобы решить эту проблему, но они смогут снова взять под свое крыло адепта второго класса и его подчиненных. «Ты, Гримм, огненный адепт?» – спросил Хейнс. Его доминирующая аура давила на Гримма подобно волне. Гордый Гримм сделал шаг вперед и прикрыл Гаргамеля широкими плечами. Вокруг него сиял свет, который сталкивался с духовным давлением. Духовное давление было неосязаемым, но могучий дух Хейнса проявил его так, будто оно имело реальный вес. Грим мог сопротивляться этому давлению с помощью огненного барьера, но земля вокруг него не могла выдержать силу вампира третьего класса и ушла вниз на полдюйма. Со стороны это выглядело так, будто Грим внезапно укоротился на полдюйма. Сердце Грима слегка дрогнуло. Вампиры не были существами, известными своим духом. Если Хейнс обладал таким страшным духовным давлением, насколько могущественными были бы духи адептов Элементия, разница в силе между классами часто превышала 10 раз, а его сила была далека от силы адепта третьего класса. Я искренне сожалею о трагедии, которая произошла в поместье Роуз полмесяца назад. Если вы, сэр, позволите, я надеюсь компенсировать потерю, Грим спокойно высказал свое предложение. Компенсировать? Ких-кихих, адепт третьего класса рассмеялся первым, за ним последовали все остальные, как будто они только что услышали самую смешную шутку в мире. Тогда заплати жизнью, Хейнс испустил вопль, все вампиры взмыли в небо и бросились на Грима. Два вампира второго класса, Тарил и Лестер, возглавляли атаку. Возвращайся в башню, я позабочусь об остальном, как и ожидалось от лидера фракции. Грим оставался спокойным. Он повернул одну руку и толкнул Гаргамеля в дверь, которая открылась позади них. В то же время он раскрыл ладонь и призвал посох. Стена демонического пламени. Огненный ореол отталкивания. Грим взорвал над собой два защитных заклинания. Битва началась. Глава 561. Мой дом. Моя инициатива. Адепты Элементия преуспевали в жестоких атаках, в то время как вампиры больше походили на призраков, снующих по полю боя. Может показаться, что два вампира второго класса имеют преимущество, когда одновременно атакуют одного адепта второго класса. Однако на самом деле все было наоборот. Используя свои быстрые и свирепые огненные заклинания, Грим отбросил вампиров. Причина была в благословении огненного трона. Огненный трон был башней адепта, которая принадлежала только Гриму. Он обладал абсолютной властью над ней. Огненный барьер башни проецировался на любую точку в радиусе 5 километров. Это означало, что Гриму практически не нужно было беспокоиться об обороне во время боя. Двум вампирам второго класса оставалось только убегать от его атак, ведь они не могли пробиться через огненный барьер. Даже если они не побоятся бомбардировки Грима и приблизятся для атаки, все будет перечеркнуто огненным барьером. Им придется увеличить свою наступательную мощь за пределы защитного огненного барьера, если они хотят причинить вред самому Гриму. В противном случае их периодические атаки не поспеют за регенерацией огненного барьера. Они никогда не смогут навредить Гриму, даже если будут атаковать так в течение 100 000 лет. Если, конечно, не исчерпаются энергетические запасы башни. Причина, по которой адепты любили строить башни, заключалась в их мощной способности поддерживать бой. Попытка завоевать башню адепта без наступательной силы, в 10 раз превосходящей оборону башни, была просто фантазией. Как смогли первые адепты древности, которые еще не достигли полной зрелости, выжить в бесконечном потоке монстров и демонов? Они полагались на эти башни и объединенную мощь всех адептов в ней. Сегодня Грим полагался на поддержку башни и стойко переносил нападение двух вампиров его класса. Это было косвенное проявление силы башни. Борьба между адептами второго класса была по-настоящему пугающей. Остальные 11 виконтов вампиров взмыли в небо и бросились к огненной пещере. Оборонительная мощь башни наверняка ослабнет теперь, когда ее владельца удерживают два графа. Прежде чем они успели осознать ситуацию, свирепый прилив молний выгнал их обратно. Из пещеры вылетели 9 багровых силуэтов, превратившись в красных летучих мышей. Две другие тени, которые остались позади, были окутаны ослепительным голубым электричеством. Из пещеры выскочило высокое, могучее существо, похожее на кентавра, но размахивало своим потрескивающим электрическим копьем. У него была ярко-синяя чешуя, толстые драконьи когти, непревзойденная драконья сила и пульсирующая сила электричества. Хейнс, небрежно наблюдавший за битвой, нахмурился. Не кентавр, дракон рожденный. Более того, это был дракон второго класса атрибута молнии. Где Грим взял такой экземпляр? Лицо адепта Фюгина застыло. Он не мог ни обернуться и ни посмотреть на адепта Эма. Сэр, я никогда раньше не видел его. Он, вероятно, появился несколько дней назад. Ам прекрасно чувствовал ярость во взгляде Фюгина. Таинственная сила второго класса. Такая важная информация, а он не смог получить о ней никаких сведений. Это была непростительная ошибка для любого шпиона. Если бы леди Саназар заранее знала о том, что Грим может призвать такого могущественного союзника, она бы наверняка пересмотрела свое решение бросить его. Пока адепты были поглощены своими мыслями, 9 вампиров первого класса бросились в лес. Вскоре они вернулись, держа в руках одного или двух потерявших сознание наемников. Они быстро собрались вместе и образовали круг, прежде чем разорвать наемников на две половины. Затем они начали читать странное заклинание. Вспыхнул красный ореол, откуда появились 2 обугленных вампира. Они ничем не отличались от прежних, если не считать того, что цвет лица был немного бледнее, а аура слабее. Вероятно, это была альтернативная техника возрождения вампирской семьи. Присутствующие адепты не могли не вздохнуть, когда увидели, как это происходит. Неудивительно, что вампирские семьи передавали свое наследие тысячи лет. Обычный клан адептов не смог бы выполнить такую технику. Вампиры послали 11 виконтов, первый класс, и 2 графов, второй класс. Противник тоже выдвинул 2 силы второго класса. Если сравнивать их с точки зрения грубой силы, вампиры не имели никакого преимущества. Если принять во внимание поддержку башни, семья Вик, скорее всего, проиграет. Появление дракона рожденного было самым критическим поворотом событий. Семья Вик собрала более половины всей своей активной военной силы. Их репутация за последние несколько тысяч лет была бы запятнана, если бы они, древняя вампирская семья, чье наследие простиралось на несколько тысяч лет, не смогли бы победить огненного адепта, который продвинулся 6 месяцев назад. Если это произойдет, все кланы адептов в районе Жентарима увидят в них слабаков. Они набросятся на Вик в надежде урвать себе кусок. Вот почему маркиз Хейнс больше не мог спокойно сидеть. Он не издал ни боевого клича, ни предупреждения. По полю протянулся луч малинового света. Хейнс мгновенно появился рядом с Гримом. Он взмахнул когтями. Несколько ударов заставили огненный барьер сильно задрожать. В мозгу Грима завыли сигналы тревоги. Бип, пламенный барьер атакован внешней силой. Защитные силы снижены на 13%. Бип, пламенный барьер атакован внешней силой. Защитные силы снижены на 11%. Бип, пламенный барьер атакован внешней силой. Защитные силы снижены на 15%. Огненный барьер быстро слабел. Башня посылала бесконечный поток огненной энергии, но он не поспевал за скоростью и свирепостью вражеских атак. Бип, пламенный барьер атакован внешней силой. Защитная мощность ниже 30%. Угроза крушения, лицо Грима побелело. Важно отметить, что огненный барьер, проецируемый башней, обладал минимум 1000 очков обороны. Это было оценочное число, предоставленное чипом. В сочетании с постоянным потоком огненной энергии из башни, он легко противостоял бы шквалу атак от десятков адептов первого класса. Однако для адепта третьего класса защита такого уровня была не более чем яичной скорлупой, которую можно было расколоть одним движением пальца. Более того, этот адепт был вампиром, известным среди всех адептов своей слабой наступательной силой. Грим бесчисленное количество раз представлял себе силу адепта третьего класса. Однако статистика и данные, которые он собрал, ужасали не так, как адепт третьего класса во плоти. Грим волновался, но не паниковал. Он отступил, размахивая пламенем разрушения. Он вызвал мощный метеоритный дождь, который мгновенно поглотил каждый дюйм пространства вокруг него. Грим очень хорошо знал обстановку. Одноцелевые заклинания никогда не смогут поразить Хейнса. Только заклинания урона по площади могли повлиять на вампира. Грим не рассчитывал, что эти заклинания ранят Хейнса. Он лишь надеялся, что они смогут ограничить атаки Хейнса и дать возможность уклониться. Через несколько шагов огненный барьер Грима исчез. Когти Хейнса обладали сильными коррозионными свойствами и ядом. Огненный барьер в 1000 очков сил разлетелся на куски менее чем за 5 секунд. Его лавовые щиты в 400 или 500 очков и огненные щиты в 200 очков были более хрупкими. К счастью, им удалось помочь Гриму выиграть полсекунды. Грим едва успел телепортироваться, когда когти Хейнса готовы были разорвать ему горло. Грим почувствовал сильную боль в горле. Было трудно даже глотать. «Быстро, назад в башню!» – пробормотал Грим, убегая в огненную пещеру под защитой и защитой Зака. Возможно, из-за того, что он боялся скорости Хейнса, Зака использовал свою самую сильную грозу, чтобы остановить любые попытки преследования. Зака поддерживал Грима, пока они бежали по извилистым магматическим туннелям пещеры к башне, всего в 200 метрах от них. Хейнс слегка наклонился вперед, Его высокий нос был в 10 сантиметрах от шторма. Своими странными серебристыми глазами он вглядывался в два силуэта, исчезающие в бушующем шторме. Для него, второй класс, терроризировавший большую часть мира, были не более чем добычей. Они не могли называться противниками. Серебристые глаза Хинса заблестели еще ярче, когда он почувствовал, что уровень энергии грозы стремительно падает. Он превратился в алую тень и исчез в темной пещере. Естественно, другие вампиры последовали за своим лидером.